Пятый принцип. Необходимо рисковать. Вы хотите достичь финансовой свободы? Или вас больше привлекает максимальная надежность? На этот вопрос многие отвечают и то, и другое. К сожалению, это невозможно. Нельзя одновременно двигаться и к финансовой свободе, и к абсолютной безопасности. Причина этого проста. Свобода и безопасность взаимно исключают друг друга. Можно сказать, что это два пути, ведущие в противоположных направлениях. Каждый раз, делая шаг в направлении одной цели, мы удаляемся от другой. Хотя многие и мечтают о финансовой свободе, и даже делают определенные шаги в этом направлении, но считая, что им необходима надежность, тут же начинают движение к противоположной цели. Образно говоря, они делают шаг то в одну, то в другую сторону, и в результате остаются практически на одном месте. В этом отношении такие люди напоминают белку в колесе. Она бежит без устали, но никуда не движется. Свобода и безопасность представляют собой противоположности. Люди, стремящиеся к свободе, имеют совершенно другой склад ума по сравнению с теми, для кого безопасность важнее. Последние охотно жертвуют свободой ради большей безопасности. Но чем больше у них безопасности, тем меньше свободы. Надежность ненадежна, а свобода не свободна. Тот, кто стремится к надежности, хочет в первую очередь избежать проигрыша. Страх перед проигрышем у него больше, чем желание победить. Тот же, кто выбирает свободу, непременно хочет выиграть. Стремление к богатству у него преобладает над страхом перед потерями. Мой наставник все время говорил: «Играть надо не для того, чтобы не проиграть, а для того, чтобы выиграть». В переводе на обычный язык это означает: деньги надо вкладывать для того, чтобы их приумножить, а не сохранить. Забота о безопасности связана с двумя крупными недостатками. Тот, кто ищет безопасность, испытывает только страх. Это самый боязливый тип людей. Их мир с каждым днем становится все мрачнее и опаснее, а мировоззрение постоянно скатывается к пессимизму. Чем дальше, тем больше опасностей в окружающем мире они обнаруживают. Строго говоря, надежность никогда не бывает надежной. Ведь если вы вкладываете деньги в абсолютно надежные бумаги, то можно быть уверенным лишь в одном. Инфляция и налоги наверняка съедят ваши сбережения. Тот, кто выбирает самые надежные инвестиции, спустя годы будет иметь намного меньше денег, чем инвестор, идущий на риск. Однако и свобода никогда не бывает свободной. За свободу приходится платить мужеством, испытаниями и готовностью совершать ошибки. Это высокая цена. В нее входят опасения, сомнения, а порой и отсутствие понимания со стороны окружающих. Но если вы решились пойти на риск, продемонстрировать силу, научиться справляться с неудачами, то наградой вам будет свобода, доступная лишь немногим. Поражение. На риск идут только те люди, которые готовы вынести возможные удары судьбы. Если кто-то говорит: «Для меня это слишком рискованно», то эти слова надо понимать так: «Я не хочу совершать ошибок». Ошибки, в принципе, вредны. Настоящие инвесторы знают, что потери – это составная часть выигрыша. Еще не было случая, чтобы кто-то влюбился, не испытывая при этом сердечных мук. Никому еще не удавалось разбогатеть, полностью избежав некоторых потерь на этом пути. Я не встречал ни одного богатого инвестора, который время от времени не терял бы свои деньги. Однако я знаю и много бедных людей, которые никогда не терпели неудач в инвестициях. Полностью отказаться от риска слишком опасно. На этом вы потеряете больше денег, чем можете себе позволить. Мы можем побеждать, только опробуя что-то новое. А тот, кто идет на риск, неизбежно делает ошибки. Ошибки дают удивительный эффект. Они заставляют нас быть внимательными и учат скромности. А скромные люди учатся быстрее, чем те, кто считает, что знает ответы на все вопросы. Вопрос лишь в том, как расценивать ошибки. Как кредит, который давит на нас на протяжении многих лет, или как инвестиции в будущее. Подведем итог. Что это означает на практике? В принципе, часть средств надо держать в денежных вложениях. Это банковские счета, денежные фонды или облигации. Но вторую половину надо использовать для имущественных вложений. Если у вас нет времени заниматься акциями, то обратитесь в акционерные фонды. Если же хотите взяться за дело по-настоящему, то инвестируйте деньги в недвижимость и собственные фирмы.